Глава 11. Аминет. В мастерской кипит работа. Три швейные машинки гудят в унисон, создавая симфонию труда, заглушающую голоса сомнений в моей голове. Мы готовим большой заказ для краснодарского магазина, и каждая минута на счету. Я ношусь между столами, проверяю качество строчки, подношу нитки, пытаюсь вести учет в тетради. Вся в работе, в поту, в концентрации. Это мое лучшее лекарство. Пока я здесь, я не обманутая жена. Я ремесленник, хозяин, пусть и очень неумелый. Дверь с колокольчиком, повешенным для уюта, звенит. Не оборачиваюсь, кричу через плечо. «Здравствуйте! Если насчет работы, проходите. Если принесли заказ, оставьте на столе, я сейчас подойду». «Здравствуй, Аминет». Раздается мужской голос. Глубокий, спокойный, с легкой, едва уловимой ноткой улыбки. Я замираю. Голос. Знакомый, теплый, из другого времени, из другой жизни. Я медленно поворачиваюсь. В дверях, залитый полуденным солнцем, стоит Марк. Одноклассник, при взгляде на которого в душе разливается тепло. Слышала, что работает в «Газпроме». Он почти не изменился. Немного возмужал, потяжелел, посидел у висков. Но все тот же спокойный, уверенный в себе взгляд. Та же легкая небрежность в дорогой приличной одежде. Марк выглядит в моей скромной мастерской, как инопланетянин, сошедший с космического корабля. От него пахнет дорогим парфюмом и деньгами. Хорошо знакома с ароматами их обладателей. Не такими крикливыми средствами, как у Накара, а тихими, надежными. «Марк!» — сиплю от неожиданности. Чувствую, как по щекам разливается краска. Я в запыленном фартуке, без косметики, волосы собраны в неаккуратный пучок. Чувствую себя перед ним серой мышкой. «Что ты? Как ты?» — запинаюсь, как глупая девочка. «В командировке?» Легко говорит он, окидывая взглядом мастерскую. Пытливый взгляд скользит по желтым стенам, по швейным машинкам, по рулонам ткани. В серых глазах читается не осуждение, а искренний интерес. «Света рассказала, что ты тут обосновалась. Решил заехать посмотреть на твое царство». Улыбка растягивает губы. «Царство! Ровно так я сама называю свой новый дом». Он делает несколько шагов внутрь, рассматривает изделия, аккуратно разложенные на полках. Берет в руки одну из прихваток в виде лисы. «Красиво», — говорит просто. В его словах нет лести. Есть констатация факта. «Всегда знал, что у тебя руки золотые». Я отвожу глаза. Помню платок, который подарила ему перед выпускным. Я тайком от отца вышивала его инициалы золотом по ночам. Стежок за стежком, вкладывая в них девичью невысказанную грусть. Он тогда уехал учиться в Питер, сразу как я вышла замуж. «Присаживайся», — говорю, смахивая со стула обрезки ниток. Виновато развожу руками. «Извини за беспорядок. Работаем». «Вижу». Он садится, разваливается по-хозяйски. Его присутствие заполняет пространство. Оно не давит, как нахождение рядом Накара. Оно согревает. Он делает паузу перед тем, как добавить. «Света мне все рассказала. Про Накара, про вторую жену». Я замираю, сжимая в руке лоскут ткани. Опять этот позор, опять жалкие унизительные подробности моей жизни становятся достоянием общественности. Готова провалиться сквозь землю. «Не смотри на меня так», — произносит он тихо, без жалости. В умных глазах есть понимание, глубокая мужская мудрость. «Козел твой муж, и всегда им был, красивый, упакованный, но пустой внутри. А ты... Я удивлялся, что ты с ним связалась. Самая умная из нас была, самая красивая». От его слов перехватывает дыхание. «Самая умная. Не недалекая, как сказал сын. Самая красивая, не постаревшая, обвисшая, как сама себя чувствую. Марк в мастерской всего 10 минут, а 100 раз успел поднять мне самооценку. «Жизнь так сложилась», — бормочу, опуская глаза. «Думаешь, у меня был выбор? Не хочу объяснять прописные истины. Да думает сам». «Сложилось», — он усмехается. «Сломалась скорее. Но, смотрю, ты ее собираешь заново, с нуля, одна. Достойно уважения». Он говорит так искренне, что слезы наворачиваются на глаза. Я отворачиваюсь, делая вид, что поправляю ткань на столе. «Да ничего особенного, просто надо же как-то жить». «Знаю», — говорит он. «Слышал, ты машину продала, чтобы все это запустить?» «Жестко, но круто». Он замолкает, смотрит на меня спокойным, изучающим взглядом. Потом наклоняется вперед. «Слушай, Аминет, я не для пустых разговоров приехал. Знаю, как тяжело начинать. Деньги нужны? Могу помочь. Безвозмездно. Рассчитаешься, когда сможешь. Или вообще не возвращай. Считай инвестиции в талант старого друга». Предложение висит в воздухе. Соблазнительное, легкое, как пух. Деньги. Большие деньги, на которые можно купить новые машины, нанять еще швей, раскрутиться быстрее, избавиться от вечной тревоги за каждый рубль. Закрываю глаза. Передо мной встает образ Накара. Его презрительная ухмылка. «Ничего ты без меня не получишь». Образ отца. «Опозорила». Образ Алия. «Недалекая». Они все считают меня слабой, нуждающейся в подачках, невозможной без мужской помощи. Открываю глаза и смотрю прямо на Марка. Лицо бывшего одноклассника открытое, искреннее. Он не играет, а действительно хочет помочь. «Нет, Марк», — отвечаю тихо, но очень четко. «Спасибо. Огромное спасибо, но нет. Я должна все сделать сама». Марк не обижается, не настаивает, он медленно кивает, в его глазах огонек уважения, ни жалости, ни снисхождения, именно уважение. «Я так и думал, что ты откажешься», — он улыбается. «Всегда гордая была. Ну что ж, тогда хотя бы на обед соглашайся, в ресторане. Как взрослые люди, вспомним молодость». «Обед. С мужчиной, ни с мужем, ни с родственником, как взрослые люди. Внутри все сжимается от страха и предвкушения». «Я не могу», — показываю глазами на рабочий фартук, на мастерскую. «Работа, дела». «Работа подождет». Он встает. «Аминет, ты не только швея, ты женщина. Пора уже вспомнить и об этом. Я заеду за тобой в 7. «Ладно?» Он не ждет ответа, кивает всем на прощание и выходит, оставив после себя шлейф дорогого парфюма и чувство легкой приятной растерянности. Я стою посреди мастерской и не могу прийти в себя. Его визит — как глоток свежего воздуха в моем замкнутом мире из ткани и машинного гула. Как говорят, каждый видит то, что хочет. Марк увидел не мою боль, не мой позор. Среди хаоса маленького производства он заметил меня и нашел в девочке из прошлого и в новой Аминет много достойного. Подхожу к зеркалу, что висит в углу. Смотрю на свое отражение. Уставшее лицо, следы напряжения под глазами, рабочая одежда. Но в моих глазах нет мертвой пустоты, что была еще месяц назад. В карих омутах появляется огонек жажды жизни. Слабый, но есть. Снимаю фартук. Медленно, почти ритуально распускаю волосы. Тяжелая копна падает на плечи. Достаю из сумки помаду, что ношу с собой на всякий случай. Провожу по губам. Цвет не яркий, но меняет все. Пока не знаю, пойду ли я на этот обед. Страшно, стыдно, неловко. Но смотрю на отражение уставшей красавицы и думаю, а почему бы и нет? Я не только швея. Я свободная женщина. Кажется, пришла пора об этом вспомнить.